Я вышел на улицу. Наши матросы, сбитой толпой, шли к порту. Навстречу мне спешил Альгавасил, аналог полицейского, с двумя помощниками. Вовремя убрались. Не хватало за драку угодить в местную кутузку. Спокойно подошел к судну. Перед матросами расхаживал О'Брайен. Разбитые носы и губы, порванная одежда и синякли не могли его насторожить. «Вот он! Он заплатил и выгнал нас из таверны. Он может подтвердить». О'Брайен повернулся ко мне. «Все уплачено? Иначе судно могут не выпустить из гавани, да еще и штраф наложат». «Я все уладил, сэр». «Отлично! Все на борт, бездельники! Это вас только и жди пакости. Больше никому в город не ходить, коль вести себя не умеете». Мы вместе с ним поднялись на палубу. «Сколько я вам должен?» «Один золотой, сэр». О'Брайен расплатился. «Ну, хоть мои накостыляли лягушатникам». «Фифти-фифти». «И за это еще один золотой? Дармоеды даже не могли побить французов». До конца погрузки больше ни один матрос не сошел на берег, кроме меня. И снова в море, слава богу, без происшествий. Захотели в Матозиньюш, несколько дней простояли в Виго, пришли в Ла-Корунью. Здесь О'Брайен решил очистить от ракушек и водорослей, обросшее за время плавания в теплых морях днище. Оно тормозило ход. Судно в порту вытащили на берег, положили на бок и занялись нудной очисткой подводной части корабля. Каракка выглядела как выброшенный на берег кит. Предстояло пару недель вынужденного безделья. Я решил посетить местных врачей. Расспросив коренных жителей, выяснил, что в Ла-Корунье практикует только один хирург. Всяких травников, заговаривателей зубов, повитух я в расчет не брал. Найдя нужный дом, постучал. Меня без расспросов впустили. В приемной за столом сидел вальяжный господин, лет 40, худощавый, загорелый, с шикарными усами, кончики которых были закручены вверх и узенькой бородкой-эспаньолкой. На пальцах сверкали бриллиантами перстни. Похоже, практика у доктора была обширной. Поздоровавшись, доктор сказал: «На что жалуетесь?» «Я ни на что не жалуюсь, коллега». Брови испанцев скинулись. «Не имею чести знать, я не видел вас раньше в городе». «Я не местный, хирург из России. Наше судно пару недель будет доковаться. Днище, видите ли, обросло. Решил зайти и познакомиться, может быть, взаимно поделиться опытом». Сначала при моих словах о России у доктора стало недоуменное лицо. «Где, мол, это такое, Россия?» А при словах «поделиться опытом» стало снисходительно пренебрежительным. «Ну как же», — явно думал он, — «из далекой России приезжает неизвестно кто поделиться опытом. Наверное, не знает ничего, захотел в Испании понахватать верхушек». Все это явно читалось на лице доктора. «Не хватает вам выдержки, коллега». «Если по вашему лицу пациент может прочитать свой диагноз или прогноз, то надо учиться владеть эмоциями. Да, бывают пациенты, при взгляде на болячку, которых хочется умыть руки и убежать из кабинета. Но ты врач и должен помогать больному. Он ведь не выбирал свою болячку. А если ты любишь свою профессию и давал клятву Гиппократа, просто обязан приложить все силы, отбросив эмоции». Всего этого я, конечно, не сказал, иначе никакого контакта бы не получилось. Пока пациентов не было, разговорились о методах лечения больных. По ходу разговора его снисходительность постепенно испарилась. Он больше спрашивал, чем отвечал. И еще одна маленькая деталь. Несколько его фраз меня удивили. Такими же словами я наставлял 70 лет назад в Париже Амбруаза, молодого хирурга, Божьей милостью. «Скажите, коллега, а вы не учились в Париже у мсье Амбруаза?» Испанец сильно удивился. «Сеньор, вы знали Амбруаза?» «Да, приходилось». «Это мой учитель. Он преподавал хирургию в Парижском университете». «Постойте, он же был королевским лекарем, пользовал двор». «Да-да, так оно и было. И преподавал нам в Сорбонне. О, какая радостная встреча! Просто удача встретить ученика великого Амбруаза здесь, в Ла-Коруньи, богом забытом городке. Непременно мы должны отметить это событие. Пойдемте». Испанец взял меня за руку и потащил во дворик. Там стояла резная каменная беседка, увитая виноградом, и мраморный столик. Рядом журчал фонтанчик. Слуга вынес вино в кувшине и фрукты. Испанец сам разлил вино по стаканам, признак уважения к гостю. Сказал витиеватый тост, но из-за плохого знания языка я лишь понял за медицину. Кто был бы против? Вино было превосходным, так я, пожалуй, от водки отвыкну. В винах я уже научился разбираться. Испанец выпил, встал, протянул руку. «Мигель Родригес Сарагосса». «О как!» Я тоже встал. «Юрий Григорий Кожин». «Григорьевич для иностранцев уж очень неудобоваримо». Познакомились. Продолжили разговор о медицине. Насколько я понял, уровень знаний Мигеля так и остался таким, как учил Амбруаз. Но хоть имелись понятия о стерильности, обработке инструментов и рук. Когда кувшинчик опустел, мы стали чуть ли не друзьями. Общие интересы сближают. Договорились завтра вместе оперировать больного. Мигель давно назначил операцию, но все оттягивал. Когда-то давно в живот пациента ударила стрела. В пылу боя древко обломили, перевязали, со временем все зажило. Но про прошествие нескольких лет живот стал беспокоить. Рана периодически открывалась, оттуда сочился гной. Да, похоже, дело серьезное. Я возвращался на судно веселым, слегка пьяным и в хорошем настроении. Руки уже чесались в предвкушении работы у операционного стола, да еще с коллегой.